«Жыццё з літаратурай». Спектакли, концерты, инсталляции, перформансы, выступы литераторов, интерпретация «Таенной вечеры» Соломы, показ фильмов с подляша, живое огучивание фильмов, да и шмат чего иншего, чекая наведвальников 11-го фестивалю «Дах», який проходит по чарзе у Берлине и Менску. Сергей Будкин погутарил с организаторами фесту Олесем Родзиным и Дмитром Юркевичем про историю заснования фестиваля. Нас пересунули крышечку у липень. Это такие вот час, коли нема вось нашей аудитории, то менталитет студенты, то есть учатся у колледжах, частка школьников, которые цікавятся мастерством. На жаль, вот так отрымалось, что нема пэўнай такой рекламы. Но тем не меньше, все равно пляцовка у нас есть, мы разгорнули свои речи. У вечер разбирается довольно народу, как бы. Это же у нас арт-фестиваль, тут шмат прихильников в этих нетрадиционных мастерствах. И тому мы змагаемся именно за пэўные такие свои критерии у мастерства. Мы пропануем это за все даете некая боротьба того, что было, консервативное, то, что мы пропануем, это уже другие некий крок, полное такое незнакомое, сидуть, ну и спречные такие речи, уже говорили тут. Можете вот на прикладе показать некую спречную речь? Ну, что такое? Это инсталляция великая, три лики. Нас сидит шмат особо, и они со всеми другими ликами, и они вот час от часа вырываются, час от часа показываются, например, тот день мы одни, там ночь, так вот другое, зараница, третье, то все у нас сидит. Это сидит, до речи, у человечества. Человечество так само шмат, великое, разнобаковое. А назва «Дах-жах», я на что символизую? Дах – это на перегрыживание. Вот мы сделали дах, кольки, это уже 11-й дах. Но теперь вот становится питание, где будет дах 12-й. Тахелес – это такая пляцовка в Берлине, откуда все это и пошло, вот эти дахи. Все они были самые разносайные, насыщенные живописью, и скульптурой. Туры, видео, и перформансами, и инсталляциями. Это вельми такие цікавые центры, ведомые в сусвете. Шкода, что он теперь под покровом закрытия. И вот эти дахи, он становится такой жаховой ситуацией. Вот это вот жах. И мы, как бы там был вот свой простор, мы неким чином пытаемся его выратовать. Это был фестиваль под погрозой закрытия у Берлине? В Берлине так, но коли в Берлине, то нам будет склада на тот. Так мы ладим и в Берлине, и в Менску. Это у нас такие мост. Мы якобы сам бы связываем два духовных континента. Европа, якая вот объединенная, и именовито Беларусь. А можно сказать, что вось, это мастерство сучасное в контексте европейском, и оно некие отметности свои мое? Мы сами по себе, мы с беларушины, мы ладим вот то, что мы як отшиваем, вот, что идет вот, на нас певная энергетика, она идет, например, из Берлина, например, с Менска, и мы вот створаем певные такие образы, которые идут с двух боков. Ну, я думаю, что отметно. Тут у нас другая задача стояла створить певный такие вот эмоциональный блок. То есть нас вот теперь привабливает. Мы ведаем, что свет вельми суперечливый. У нас столько суперечливых моментов, но суперечливость дает нам, как бы, цим бы глебу для того, чтобы распространять наши образные ситуации. Мастак может все это перепрацовывать у себя внутри и выдавать, как уже мастацкие некие формы.